то лето два, а то и три. Зал для столиков, место для танцев и эстрадки. Вот и не хватит 40 метров. Придется отхватывать от холла. Но и этого мало. Кухня, конечно. Однако, как ни крути, а вторая хатка, которая рядом, понадобится, чтобы не выглядело все убогим, совковым. На втором этаже 3 маленькие комнатки. Это хорошо. Для гостей, для их забав. Но там же должна быть и его просмотровая, тайная, о которой никто не должен знать. Значит, туда отдельный вход. И еще должны быть его официальный кабинет, представительный, роскошный, и комната для охраны, чтоб не светились, так лучше. В общем, на все про все нужны обе квартиры. Но более подходящего места, чем этот домик, ему не сыскать во всей Москве. Сегодня же он соберется, и когда придут эти монстры, он скажет, что съезжает сам. Пусть забирают квартиру. Конечно, можно бы и прихватить свою однокомнатную, потом ее продать. Но чутье подсказывало ВН, что лучше с парнишками никак не связываться. Исчезнуть с глаз долой. Но денежки с них слупить. Без криков и скандала. Сколько дадут? Можно, правда, постараться все же выбить побольше. Даже ради того, чтобы они не заподозрили его в богатстве. И съехать. Сразу же после их ухода. Он предупредил увядшую даму, которую звали Ирина Андреевна, что приедет очень скоро, если решит. Но, скорее всего, решит. Она заверила его, что почти всегда дома, и спать ложится очень поздно. Примет его с радостью в любое время. Ей очень понравился милый, вежливый, приятный молодой человек. И сразу видно, что ей под завязку нужны деньги. Итак, если купить обе хатки, то можно развернуться. Но ведь и перестройка, и ремонт. Доллары утекут так быстро, что он и не заметит, как опустеет его чемодан. Об этом думать было весьма неприятно. И потом... Надо же будет брать лицензию. На что? На кабак? Но его не будет. На клуб? Теплее. Какой клуб? Для чего и для кого? Для танцев и для времяпрепровождения? Не солидно. А что, если еще устроить видеосрыв от однообразия жизни? Их ждет бар с легкими напитками, уютный зал для танцев, ненавязчивая музыка ностальджи, видеосалон и тихая библиотека со множеством журналов на все вкусы. Обслуга – молодые интеллектуалы, которые могут не только изысканно сервировать ваш столик, но и побеседовать на любые темы, потанцевать, если захочет дама. Программа шоу с шутками, танцами, пением, но под сурдинку. Без шума и визга, без современных исполнителей. Для азартных лотерея с очаровательными, забавными и загадочными призами. В определенные дни в клубе «Бомбино» появляются экстрасенсы, астрологи, гадалки, советы докторов народной медицины. Мысль прихотливо велась все дальше. И это получался уже не клуб, а целый город игр и развлечений. Такому не хватило бы и всей перестраивающейся Сретенки. А никто не додумался до такого клуба, где, конечно же, будет царствовать секс, его свобода и изыск. Но как быть с мужиками? Их же понесет в клуб, как навозных мух на запах. Их пускать нельзя. Начнутся мордобития, пьянь, разборки, хамская ебля за углом, блевотина в туалетах и прочая мерзость. Нет, мужчин не допускать. И есть же в Англии чисто мужские клубы. Туда женщин пропускают лишь по приглашению, и то с неудовольствием. Вот пусть и у него в Бомбино будут личные приглашения мужчин, но регламентированные, не больше 5-7 человек в вечер. Хорошо бы их совсем не пускать, но так получится само. На кой, скажите, со своим самоваром в Тулу? Раз придет дамочка со своим хахалем, два... А на третий либо не явится, туда ей дури и дорога, либо приползет одна. Он-то избавится от мужиков, но злобу они затаят. Ну что ж, риск огромный, и надо это твердо засечь. А что, лучше тихо жить, изредка тратясь на ресторан, закупать барахло и вешать его в шкаф. Перед кем ему выпендриваться? Дамочек и девочек он не любит. Нет, пожить так пожить, пусть и меньше, чем при тоскливом одиноком покое, даже без трепливой тетки. Стало чуточку прохладнее и сумрачнее. Он почти весь день провел на этой скамейке с закрытыми глазами, опустившийся в мечты, как в теплый благоуханный омут. Да-да, такой тоже бывает, теплый и благоуханный. Вдруг захотелось все. В туалет, пожрать, лечь в постель, включить телевизор и уйти в какую-нибудь дребедень от своих мыслей. Он жутко устал, будто мешки с камнями ворочил. Владимир Николаевич встал со скамьи, окинул окрест взглядом победителя и достойно, не торопясь, отправился домой. Только бы не заявились мальчата, хоть часок бы дали отдыха. Они дали не часок, а три, которые ВН проспал без всяких сновидений. Как провалился. Горел свет, работал телевизор, а он спал. Но проснулся еще до их стука в дверь. Это было хорошо, потому что, когда раздался стук, он уже был как-никак в себе. Пришли двое. Не было жвачного молодого. Вместо него пришла деловая дама в строгом костюме, с необыкновенной прической. Волосы, почти остриженные под нулевку, вздымались спереди в виде хохолка, глаза скрывались под темными очками-бабочками. Лет ей на вид было за 30. Не очень красивая, с неприметной фигурой, но выражение лица собранное и без особой доброжелательности. Слава богу, сегодня у ВН прибрано, только плед валяется на тахте, но это не беда. Да, он тихий человек, спит днем, потому что делать ему нечего, и денег у него нет. Дама сразу же взяла быка за рога, присев в кресло и, закурив длинную тонкую дамскую сигарету, произнесла: «Мне сказали, что вас не устраивает наш вариант, прекрасной однокомнатной в доме улучшенной планировки». Она не спрашивала, а утверждала: «И не устраивает спальный район. Дайте ваш вариант. Скажите члена раздельно, чего вы хотите?» «Ага, эти рассказали ей о моем взрыве. Пусть. Лучше это или хуже, неизвестно. Но она хотя бы разговаривает нормально. И вид...» «Мне бы вообще не хотелось уезжать из своей квартиры, где я жил всю жизнь с тетушкой, ныне покойной». Дама никак не отреагировала на его грустноватый тон. Бровью не повела. Железная леди. «Но я же не замшелое чудище и понимаю, что остаться здесь невозможно. Поэтому просьба у меня вполне скромная. Заплатите мне за мои комнаты, и я уеду». «Перееду», — поправился он, сам не зная почему. «Так ему показалось, будет безопаснее». Большая опасность исходила от этой дамы. «Ничего, милочка. Еще притащишься ко мне в клуб, и тебя оттрахают там так, что вовек не забудешь», — злорадно подумал ВН. «Ах так?» — как-то вроде бы удивилась дама. «У вас?» — она не договорила, но ВН понял, о чем и сказал. «Да, у меня организовалось временное жилье, у друзей. А потом, смею надеяться, на деньги за комнаты я смогу что-то купить более мне подходящее». Дама оживилась. «Мы вам поможем. Наша фирма как раз занимается недвижимостью». «Ага», — подумал Владимир Николаевич, — «опять начнете мытарить меня со своей прекрасной однокомнатной где-нибудь в Жулебино или в Новокосино. Хрен и редьку вам в нос!» И сказал, обаятельно улыбнувшись. Зубы у него были красивые, он это знал. «Благодарю вас, вы очень любезны, но мои друзья, у которых я временно буду, собирается за чисто символическую цену продать мне ту комнату, и мы будем жить как бы дружеской коммуналкой. Но их всего двое, и, в принципе, они почти все время живут на даче, так что деньги же мне нужны на жизнь, как говорится, ни много ни мало. И он вздохнул, укатываясь внутри себя от хохота, даже испугался, что ржачка прорвется.